Что прожили мы и сами не знаем. Где победы, там одни поражения. Нынче сызнов с нуля начинаем. Второгодники во всех поколениях, и листаем всех изданий страницы. Все не шепотом теперь, все печатно. Видят, силятся пустые глазницы, заполняют цветом белые пятна. Расчеркали, изучая газеты, красным цветом под строкой, словно подпись. Подсмотрели лоботряс ответы из учебника, где правила подлость. Вам бы раньше оторваться от тверди, веры выношены в чреве неверия. Не немели б языки от усердия, не точили бы о прошлые перья. Закрутились флюгера, свертелись, загремели на ветрище жестянки. Нынче орны поспешно слетелись, поминать, а не клевать те останки, те, которые есть, будут и были. Чудаки, что в тишине не смолчали, чтоб спиралью нам мозги не крутили, чтоб начало ведь только в начале. Ну куда же вы разбрелись, Моисей? Кто же нас нынче повезет по пустыне? Не нужны знать Моисей, России. Все забудем, поменем, да остынем. И не надо полуправды, не надо. Не бассейны роем, храмы возводим. Ведь к иконе-то не ради оклада, ради лика, да младенца приходим.